Глава 9. На покинутой ферме, находившейся в миле от лагеря Отира и служившей теперь Авейну штаб-квартирой, Кадваладр изложил все свои претензии. Правда, он был осторожен, поскольку тут находился не только сам Авейн, но и Хайвел, которому Кадваладр питал еще большую ненависть, а также еще полдюжины командиров Авейна, которых ему бы не хотелось всполошить. Но поскольку речь его была длинной, он все больше распалялся, а то терпение, с которым его слушали, еще подогревало его обиду и негодование. И к концу своего монолога Кадваладр пришел в такую ярость, что действительно готов был начать войну, если ему не вернут его земли. Авейн помолчал несколько минут, глядя на брата, и Кадваладр не мог догадаться, о чем тот думает. Таким непроницаемым было его лицо. Наконец Авейн вышел из задумчивости и спокойно сказал: «Ты не совсем понимаешь положение дел и предпочел забыть такой пустяк, как смерть человека, за которую заплатил. Ты привел датчан из Дублина, чтобы заставить меня согласиться на твои требования. А теперь позволь мне объяснить тебе, как обстоят дела в действительности. Обстоятельства теперь изменились. Теперь уже не ты говоришь мне: отдай мои земли, или я напущу на Гуинет этих варваров. Нет, теперь я говорю тебе. Ты привел сюда это войско, избавься от него, и тогда, возможно, я говорю, возможно, тебе отдадут то, что ранее тебе принадлежало». Это было совсем не то, на что надеялся Кадваладр. Но он был слишком уверен в своей удаче. Он хотел думать, что в душе Авейн уже готов пойти на уступки, как было не раз, но пока не хочет открыто сказать об этом. По-своему он предложил союз с целью изгнания наземных захватчиков. «Если ты готов меня принять и объединиться со мной», — начал было Кадваладр. Но Авейн безжалостно прервал его. «Я не выразил такого намерения. Повторяю тебе, избавься от них, и только тогда я готов буду рассмотреть вопрос о восстановлении тебя в правах в Середиджионе. Разве я обещал тебе что-нибудь? От тебя зависит, будешь ли ты снова править в Уэльсе. Я тебе ничего не обещаю. Ни помощи в отправке этих датчан обратно, ни платы, ни перемирия, если только я сам не решу заключить с ними перемирие. Датчане — это твое дело, а не мое. Возможно, я еще буду с ними разбираться, ведь они посмели вторгнуться в мое королевство. Но для этого еще не пришло время. Твой же конфликт с ними в случае, если ты откажешься от их помощи, — твое личное дело». Кадваладр побагровел от злости, глаза его засверкали. «Так чего же ты от меня требуешь? Как же мне справиться с таким войском без всякой помощи? Что я должен, по-твоему, сделать?» «Нет, ничего проще», — невозмутимо ответил Авейн. «Выполни условия сделки. Заплати им обещанное вознаграждение или расхлебывай последствия». «И это все, что ты можешь мне сказать?» «Да, это все. Но у тебя будет время обдумать, о чем мы с тобой еще могли бы поговорить, если ты проявишь благоразумие. Оставайся здесь ночевать или возвращайся к себе, как знаешь. Но больше ты от меня ничего не услышишь, пока на Валлийской земле остается хоть один датчанин, которого сюда не звали». Авейн вел себя сейчас как принц, а не как брат. И столь недвусмысленно дал понять об окончании аудиенции, что потрясенный Кадваладр молча поднялся и безропотно вышел из комнаты. Но Кадваладр не был бы Кадваладром, если бы не попытался все же обернуть дело в свою пользу. В небольшом и умело разбитом лагере брата одни принимали его как гостя и родича с полным почтением, другие — с пренебрежением, но без злобы. Такое обращение усилило его природный оптимизм и самоуверенность. «За тем, что было ему сказано, кроется нечто другое», — решил он. Многие из военачальников Авейна питали слабость к этому непутевому принцу, даже если кляли его за его высокомерный нрав, из-за которого попадали во всяческие переделки. Он размышлял в тот вечер за походным столом Авейна и ночью в палатке Авейна, как велика любовь брата к нему. Снова и снова он испытывал ее. Его карали, он впадал в немилость, но только на время. Снова и снова Авейн прощал брата и возвращал ему свое расположение. Так будет и на этот раз. Что могло измениться? Кадваладр проснулся на следующее утро в полной уверенности, что сможет по обыкновению вертеть братом, как захочет. Кровь, которая текла в их жилах, была сильнее, чем самый чудовищный проступок. Ради голоса крови Авейн горой встанет за брата, как только жребий будет брошен. Все, что нужно сделать Кадваладру, это бросить жребий, который укрепит руку Авейна. Можно не сомневаться в результатах. Стоит ему влипнуть в историю, брат не откажется от него. Человек, настроенный менее оптимистично, не столь полагался бы на подобные расчеты, но Кадваладр был уверен в успехе. Здесь, в лагере, есть люди, которые были соратниками Кадваладра еще до того, как Хайвилл выгнал его из Середиджиона. Подсчитав их, Кадваладр возомнил, что за спиной у него целая фаланга. Итак, у него есть сторонники, но пока он не станет прибегать к их помощи. Поздним утром Кадваладр вскочил в седло и без официального прощания ускакал из лагеря Авейна, якобы возвращаясь к датчанам, чтобы покончить со сделкой, потратив при этом как можно меньше скота и золота. Многие с невольным сочувствием смотрели ему вслед, в том числе и сам Авейн, следивший, как одинокий всадник скачет, то скрываясь за холмом, то вновь появляясь, пока не превратился в крошечную фигурку среди огромного песчаного простора. Это было так не похоже на Кадваладра, смиренно выслушать упреки, подставить плечо под ношу, которую на него взвалили, и без жалоб отправиться исправлять содеянное. Если он будет продолжать в том же духе, то заслужит, чтобы брат спас его даже сейчас. Появление Кадваладра, которого до полудня заметили на сторожевых постах Отира, не вызвало никакого удивления. Ему было обещано, что он свободно поедет и вернется. Пост, возглавляемый Торстеном, тем самым, который мог расщепить деревце с 50 шагов, сообщил Отиру, что его союзник возвращается целый и невредимый. Никто и не ожидал иного. Но всем не терпелось узнать, как его приняли и с чем он возвращается от принца Гуинецкого. Катфаэль с самого утра наблюдал за дюнами, разделявшими два лагеря. А когда разнеслась новость о том, что показался Кадваладр, на холм к нему поднялись Хелет с братом Марком. «Если он возвращается с победным видом, — рассудительно заметил Катфаэль, — значит, Авейн пошел на какие-то уступки». Или Кадваладр считает, что этим кончится, стоит чуть нажать на брата. Уж если существует какой-то смертный грех, которому никогда не поддастся Кадваладр, так это отчаяние. На некотором расстоянии от лагеря одинокий всадник не спеша въехал в небольшую рощицу на гребне дюны, состоявшую из редких деревьев. Кадваладр не хуже других разбирался, как далеко может долететь стрела или копье, поскольку он остановился и помедлил. При виде этого в рядах Отира послышался первый шепот легкого удивления. «Что с ним такое?» – удивился Марк. «Ведь он может свободно уезжать и приезжать. Авейн не пытается его задержать. Датчане ждут обратно, с какими бы новостями он ни явился. А мне кажется, что вид у него довольно-таки победный. Почему бы ему не въехать в лагерь и не поделиться новостями, если у него нет причин для стыда?» Но вместо этого всадник издал громкий крик, который эхом прокатился по дюнам. «Пошлите за Отиром! У меня к нему сообщение от Гуинеда!» «В чем дело?» — спросила изумленная Хелет. «Ну, конечно, должно быть сообщение. Иначе для чего тогда он поехал на переговоры? И зачем он вопит, как бык, с расстояния в сотню шагов?»